1914 год. Село Спасское. Яблочный спас, и же преображение Господне в селе встретили сбором наливных яблок и румяными пирогами. Изрядно располневший, посидевший и, увы, постаревший отец Александр, облаченный в праздничные белые одежды, освещал урожай в Спасском храме. Пришли на службу и Хлюстовские в полном составе, Станислав, Злата, Николай с женой Катериной и сыном Иваном. Кристина с мужем Алексеем в храм не входили, остались на паперти. Кристина была в тяжести. Зычный голос священника приводил прихожан в трепет. Ты преобразился на горе, Христос, Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько они могли видеть, да воссияет и нам, грешным, свет Твой, вечно существующий по молитвам Богородицы, податель света, слава Тебе. По возвращении домой Хлюстовские, согласно традиции, отведали пирог с яблоками и яблочную творожную запеканку. Мужчины выпили прошлогодней яблочной наливки. «Слыхал я, староста рекрутские списки уже подготовил. На днях из Омска казенные люди прибывают. Согласно царскому указу, мужиков в армию забирать станут», — произнес Станислав и испытывающе посмотрел на сына с зятем. Те переглянулись. — Знаем мы, батя, о войне-то, — ответил Николай. — Так что ж без нас, войска мало? Кто ж пахать, сеять станет, коли всех забреют разом с германцами воевать? Станислав тяжело вздохнул и наполнил свой стакан яблочной наливкой. — Дай бог, что все обошлось, — сказал он и сделал смачный глоток наливки. — Матка Боска, что ж теперь будет-то? — сокрушалась Злата. — Ведь Николашу с Алексеем призовут. Кристина взглянула на мужа. — Не пущу, — сказала она. — Как я тут одна с детем-то управлюсь? У меня уж пятый месяц пошел. Она погладила свой располневший живот. Станислав покачал головой и крякнул. — Ох, дочка, коли им докажешь чего? Как в старину говорили, бари дерутся, а у холопов чубы трещат. Так и сейчас. Спроси любого мужика, нужна ему эта война. Жили мы здесь, на Тартасе, и не ведали, в каких землях Германия раскинулась. А теперь, вот ты, Николай, когда маленький был, все про войну книжки читал? Вдруг вспомнила Злата и утерла ладонью набежавшую слезу. — Хорош базгалить, — миролюбиво прервал Станислав. — Покуда наших мужиков в армию не призвали, надобно подумать, кто в этом году на боевку пойдет. Примечание. Боевка — бой, ловля рыбы на сибирских реках. Конец примечания. — А чего ж тут думать-то? — искренне удивилась Злата. — Рыбу коптить и солить надобно, да и семейство кормить. Кристина в тяжести, нечего ей под лодкой спать, застудится еще. Пойдем мы с тобою. — Да, Николай с семейством. Есть у меня местечко на примете, рыба из воды наружу прыгает, — важно заметил Николай. — Туда и пойдем, — подытожил Станислав. На боевку Хлюстовские отправились на рассвете. Собрали самоловы для ловли рыбы, еду, теплое одеяло, шли на пару дней, спать придется на еловом лапнике под лодками. Погрузились две лодки, в одной Станислав со Златой, в другой Николай с женой и сыном. Плыли вверх по Тартасу 2 часа кряду, покуда Николай не бросил весла. «Тихо! Слушайте!» Семейство разом замерло в лодках, в воде послышался отчетливый плеск рыбы. Ну что я говорил, с полными бодейками и куканами в село возвернемся. Примечание. Кукан — связка. Конец примечания. Мужчины расставили с лодок самоловые продольники и причалили к берегу. Женщины развели костер, начали готовить еду. Покуда они хлопотали, подле очага мужчины отправились в лес, чтобы набрать лапника. К вечеру боевщики снова погрузились в лодки и отплыли от берега к месту, где установили самоловы с приманкой. Николай бросил в реку туесок с дегтем. По команде Станислава родичи начали выбуживать рыбу, стучать со всей силы по воде веслами. Оглушенная дегтем и шумом рыба поднималась на поверхность реки и попадала прямиком в самоловы. Урожай выдался знатным. Женщины насадили несколько крупных лещей из улова на ветки и запекли на тлеющих углях на ужин, после чего семейство расположилось на ночлег под лодками. Станислав и Злата улеглись на ложе из лапника, укрывшись теплым лоскутным одеялом. Между ними пристроился 6-летний Иван. Николай с удовольствием вдохнул терпкий аромат лапника, потянулся и обнял жену. «Хорошо-то как!» — прошептал он и поцеловал Катерину. «Боюсь я за тебя», — призналась она. «Слыхала я, много людей на войне сгинуло. На то она и война». «Не бойся, я заговоренный, ничего со мной не случится», — пытался хорохориться Николай, чтобы хоть как-то подбодрить жену. «Это кто ж тебя заговорил-то?» — удивилась Катерина. «Да баба Дуня, знахарка. Я в детстве с дерева упал, расшибся сильно. Она мне раны мазью смазала, да наговор прошептала, сказала: «Тепереча я неуязвимый». Вот. Посреди ночи Николай вылез из-под лодки по малой нужде. Он взглянул на небо ночное, отчетливо различив гусиную дорожку. Примечание: гусиная дорожка, Млечный путь. Конец примечания. «Господи, прошу тебя, сделай так, дабы увидел я звездное небо еще много раз». Спасские мужики погрузились на баржу, собиравшую призывников с окрестных тартарских сел. Среди них Николай с Алексеем. Семейство Хлюстовских в полном составе стояло на пристани, провожая своих родичей на войну с германцем. Кто-то из односельчан играл на гармошке, бабы пели залихватские песни, старики давали наставления молодым, отец Александр обносил новобранцев церковным когором, приговаривая: «Благослови тебя, Господь, служи честно за веру царя и отечество». Староста и унтер-офицер, прибывший из Омска, с лихо закрученными усами, облаченные в красивую новую форму, истово крестились. «Не подведите, братушки! Побьем супостатов!» — время от времени густым басом изрыгал унтер-офицер. Новобранцы сглатывали густой, цвета запекшейся крови когор, серебряной ложки, которую священник поочередно подносил каждому ко рту. Алексей от сильного волнения чуть не проглотил ее. Наступил момент прощания. Бабы рыдали, им вторили дети. Мужики, что постарше, отцы и деды, крестились и крепились из последних сил. Кристина расплакалась навзрыд, когда баржа медленно поползла вверх по течению реки, увозя спасских мужиков. «Господи, только б вернулись, только б живыми остались!» — шептала Злата. «Помоги им, Господь!» — произнес напоследок Станислав и осенил себя крестным знамением. «Сохрани их, Господь!» — вторила свекру Катерина, сердце ее щемило от боли. По прибытии в Омск призывников разместили в палаточном лагере и до отвала накормили гречневой кашей с мясом. На следующий день им выдали хлопчатобумажную форму серо-зеленого цвета и отправили на специально оборудованный полигон. Там в течение недели они обучались строевой подготовке, стреляли, кололи штыком мешки, наполненные песком, затем новобранцев зачислили в Омский пехотный полк, погрузили в эшелон вместе с выпускниками Сибирского кадетского корпуса и отправили к западным границам Российской империи. Примечание. Сибирский, Омский кадетский корпус, старейшее военное учебное заведение Сибири, размещался в Омске в здании на Атаманской улице. Конец примечания.